Глава 25. В голове нарастало беспокойство. Кто открыл огонь? Почему? На нас напали. Еще и Артем не отвечает. Гадство! Прозвучал выстрел из пушки и следующий за ним взрыв. Столб дыма поднялся в метрах 50 от нашей колонны. Но сейчас мне было не до этого. На радаре появилась стая глиганов, которая неслась в нашу сторону. Если я их не останавливаю, они раздербанят наш транспорт, и на этом рейд 100% закончится. Твари очень остро реагировали за громкие звуки, так что я не придумал ничего лучше, чем начать стрелять по ним короткими очередями. Шум и неприятные ощущения должны были разозлить вожака, который несся впереди стаи и уже заметил меня. Сработало, глиганы повернули в мою сторону и понеслись прямо на меня. Ежестал улепетывать от них по направлению к той поляне, на которой мы их и нашли. Неслись твари достаточно быстро, обычному человеку уже бы настал конец. Пришлось распечатать запасы эликсиров, выпив один на скорость, и ускорился, но не настолько, чтобы они меня потеряли из виду. Каждый раз, когда отрывался от стаи, я разворачивался и делал несколько выстрелов по вожаку. Вот так за мной свинюшки, процедил я сквозь зубы и попытался прицельным выстрелом попасть в глаз вожаку, на ничего не вышло. Морды тварей слишком сильно раскачивались при беге в таком темпе. Выскочив на поляну, я увидел труп животного, которое они все это жрали. Это же взрослый трупоед. Что он здесь делал? Я нахмурился и, перепрыгнув через тушу твари, остановился, чтобы забрать в монетку дар гниения, который еще не успел исчезнуть. Значит, туша была совсем свежей. Я создал ледяное копье и при помощи усиления метнул его в самого мелкого глигана. Целился в морду, но в последний момент она дернулась, так что и попал в переднюю ногу. Тварь взвизгнула и покатилась кубарем по земле. Я хмыкнул, а вот и их ахиллесова пята. Встать она уже не смогла, я умудрился перебить ногу, и теперь она сидела на одном месте и жалобно визжала. Наверняка призывала покарать меня всеми доступными способами. Эх! «Мне бы сейчас мое копье», — мечтательно вздохнул я, вспоминая безвозвратно потерянное копье возврата. «Посмотрим, на что сгодится боевой молот». К тому моменту, как я отцепил молот, твари находились всего в 10 метрах от меня. То, что нужно, — резкий замах, усиление и бросок в сторону вожака. Кто бы сомневался, обиженно пробубнил я и резко побежал в противоположную сторону, подальше от нашей колонны. Молот, скользнув по черному клюву, размажил парочку щупалец, ударился о массивную холку, покрытую жесткой щетиной, и отлетел в сторону. Как и предполагалось, вожак даже не почувствовал удара, но попробовать стоило. Посмотрим, как ты справишься с этим. Все это время я копил энергию, чтобы создать мощное воздушное лезвие. Развернувшись, я отвел руки назад и словно выстрелил ими вперед, создав одно большое воздушное лезвие, которое на огромной скорости устремилось к стае. Я старался сделать его как можно шире, чтобы лезвие попало по ногам максимальному числу особей. Достигнув вожака, лезвие врезалось в ноги, оставив небольшие раны. Он резко затормозил, проревел на всю округу и начал ощупывать своими щупальцами раны. Три твари, которые неслись с ним бок о бок, пострадали больше, мое лезвие срезало им передние ноги, и теперь они валялись на земле, сились подняться. «Ха!» Я злобно хохотнул. Приятно осознавать, что моей силы хватило на такой трюк. Схватив прилетевший молот, я придал ему усиление и метнул в сторону вожака еще раз, прямо в ногу, которую он ощупывал. Ты, может, и сильный, но слишком тупой. Молот ударил шипом прямо по ране, впившись в кость. Кажется, о нее придел. Новый приступ боли заставил вожака взвыть. Остальные особи просто стояли и ревели вместе с вожаком. Без него они атаковать обидчика не спешили. На меня и так и расклад устраивал, главное, что они уже не смогут причинить вреда нашей колонне. Мощное воздушное лезвие пронеслось через стаю, разрубив одну из тварей пополам. Вожак, забыв о своих ранах, что-то взвизгнул и побежал в сторону леса. Остальные твари последовали за ним по пятам, на не тут-то было. Огромная стена перегородила им путь к отступлению. А вот и кавалерия подоспела, и увидел, как через высокую траву к месту бойни пробирались архимаги с несколькими магистрами. Отлично, если они здесь, значит, атака на колонну успешно отражена. Вожак попытался протаранить стену, на куда там. Стена оказалась даже крепче, чем я думал. Грозный клюв смог проделать в ней небольшое углубление, сантиметров на 5. А вот Кондратьев со своим воздушным лезвием разрубил не только очередную тварь, на истину, чем вызвал гневные крики Артема. Я тоже решил не отставать от архимагов, к тому жестое повернуло в мою сторону. Я создал на Ипуте каменные шипы, которые смотрели своими пиками прямо на приближающихся тварей. Пытаться прикончить их было бессмысленно, а вот остановить — это пожалуйста. Добравшись до первой особи, которой я повредил ногу, Артем без труда пробил голову каменным копьем. Мне даже завидно стало, с какой легкостью он это проделал. Просто ткнул острой палкой в зверюгу, она и издохла в момент. Закончилось все дуэлью вожака и архимагов. Первому больше ничего не оставалось, как двигаться в их сторону, остальные пути отхода стаи мы перекрыли. Издав воинственный рев, он бросился на них, но тот же был пробит каменным шипом, а затем разрублен на две части воздушным лезвием. На такого монстра им хватило всего пары секунд. Остальных особей, которые, потеряв своего вожака, растерянно топтались на месте, под присмотром архимагов добивали магистры. «Что у вас там случилось?» — нахмурившись, спросил я, когда подошел к архимагам. Бродячий Бьорн, мать его! Выругался Артем и сплюнул на землю. «Вижу, и ты тут не скучал». «Это точно, лихо вы их нашинковали», — и похвалил архимагов, Кондратьев едва заметно ухмыльнулся, шинковка была по его части. «Не прибедняйся», — отмахнулся Артем, «ты уграбил половину стаи, еще пара заклинаний, и все они были бы обездвижены». «Ну, вожака и свалить так и не смог», — честно признался я, «что будем с ними делать?» «Мы отъехали от Восточного не так уж далеко, всего каких-то 50 километров, но возвращаться обратно никто не собирался. И Бьорна, и Глиганов было решено брать с собой. Мы не знали, насколько затянется рейд и встретим ли мы по дороге других тварей, а за этих мы уже получим приличные деньги. Самое забавное началось при дележке трофеев, когда всплыли мои 25% в виде концентрата и это, не считая убитых мной тварей. Сергей просто развел руками. Мол, таковы условия, наспорить никто не стал. Все прекрасно понимали, что мне и без этого договора принадлежала половина рейда. Это мои охотники и алхимики сейчас старательно ковыряли туши тварей и складывали все в кузовы грузовиков, которые уже переоборудовали в холодильнике. А пока они работали, мы разбили импровизированный лагерь. Всем очень хотелось попробовать глиганов на вкус, особенно после того, как я кинул на раскаленные камни первые куски мяса. Варвара тоже пыталась к нам присоединиться, но и напомнил девушке, что мы спешим, а значит, сейчас она должна не отдыхать вместе с нами, а подгонять свою группу. Чтобы мы как можно быстрее здесь закончили и отправились дальше. На возможные обидки мне было абсолютно наплевать, мы сюда не в игрушки играть приехали. Кто-то должен был вести учет моего добра, и эта функция досталась девушке. Это еще повезло, что все алхимики мои, отознаю я их, только отвернусь, а парочки туш уже как не бывало. Знаешь, Артем обратился ко мне, махнув на гору туш тварей, это не совсем подходит под просто прогуляться. Все-таки решил мне выкатить претензии. Что же имеет право? Анрейд-лидер. Я думал, что увидел обычного сикача. Пожав плечами, я отправил кусочек сочного стейка себе в рот. О да! Какая вкуснотища! Всегда любил походы, в которых можно вот так присесть и насладиться свежим жареным мясом. Ты, между прочим, тоже не ответил на вызов. Когда раздались первые выстрелы и мы пытались узнать, что происходит, я решил не оставаться в стороне и тоже его уколоть. Какие еще вызовы? Это же был блуждающий Бьорн. Он попытался оправдаться. И что? Не могли его по-тихому прикончить, что ли? Обязательно нужно было палить из пушки, чтобы привлечь глиганов, и скептически отнесся к его словам. Этот блуждающий Бьорн и в подметке не годится Тому, с которым дрался я, этот был раза в два меньше, а ведь у меня был всего лишь малый. Продолжать дальнейший спор было бессмысленно. Мы оба оказались не на высоте и со своими тараканами в голове. Бой с тварями дал нам это хорошо понять. Надеюсь, впредь мы будем более внимательны к действиям друг друга. Мы закончили. Запыхавшаяся Варвара подлетела к нам и тут же впилась в кусок мяса. Промычала она от удовольствия. Как вкусно. И не говори. Я поддержал девушку, а затем указал на гору готовых стиков, которая ждала всех бойцов без исключения. «Отправляемся через полчаса», — приказал Артем и направился к своему броневику. На внужденную установку мы потратили 2 часа. Не так ужимного, если учесть, что теперь 3 грузовика были забиты свежим мясом и ингредиентами под завязку. Дальше дорога была вполне нормальной, если не считать небольших колдобин, которые встречались на пути слишком участо. Благо мы не на легковых машинах ехали, чтобы сильно из-за них переживать. До рыбацкой деревни Култук, которая располагалась близ озера Байкал, мы добрались еще через несколько часов. Когда она появилась на горизонте, я попросил Сергея вклиниться в начало колонны, чтобы я смог дотянуться радаром до встречающей стороны. «Деревня, как же?» — пробубнил себе под нос я. Лис, как всегда, был в своем репертуаре. Ну и зачем понадобилось подписывать крепость с высоченной каменной стеной деревней? Впрочем, не буду делать поспешных выводов, я же не знал, что конкретно находилось за ней. Снаружи деревни не указалух ни единой души. Оно и понятно, кругом смертельно опасные твари, с которыми не каждый справится. Никто не будет ошиваться здесь просто так. Не доезжая 5 метров до ворот, Артем остановил свой броневик и посигналил, чтобы привлечь к нам внимание. Я обратил внимание на то, что бойцы на вышках не особо и спешили докладывать о нас. Может, использовали для этого артефакты связи, но даже через 5 минут ничего не произошло. Они как стояли на своих местах, так и продолжали стоять, словно им было на нас наплевать. А вот это уже было действительно странным, на ничего подозрительного в 2 бойцах, которые стояли на единственной вышке, я не заметил. Артем, я вызвал рейд лидера по артефакту связи, что происходит? Без понятия, задумчиво ответил Анисново, посигналил. Кондратьев вышел из своего броневика и направился к заднему отсеку. Приглядевшись, я увидел внутри него несколько клеток, в которых находились силуэты каких-то птиц. Отлично, видимо, Архимагу тоже все это показалось странным, и он решил провести первую разведку. Я решил выйти из машины, чтобы с ним поговорить, а заодно узнать, как работал его дар. Второе было даже предпочтительней. «Что ты делаешь?» — спросил я, заглянув в броневик. Я зашел издалека, зачем потенциальному противнику знать, что я в курсе о его способностях, аго. Да у тебя тут целый птичник. Мой дар позволяет видеть все, что видит эта крошка. Он вытащил из клетки сокола и, отодвинув меня от входа, тут же отправил его в небо. Хочешь заглянуть в деревню? Решил я уточнить. Хочу разведать обстановку, сухо ответил он, а теперь попрошу мне не мешать. Он посмотрел на меня с некоторым превосходством и захлопнув дверь. Можно подумать, он подобным образом мог от меня отгородиться. Силуэт Архимага присел на один из ящиков и стал усиленно тереть виски. Видимо, настраивается. Понятное дело, что про дар он мне рассказал не все. От силуэта к птице вела тоненькая струйка энергии, которая была едва заметна. Я ухмыльнулся, теперь ему от меня не скрыться. Не зря, я взял с собой эликсиры улучшенного зрения. Наверняка он не просто видит, но еще и управляет птицей, иначе как он сделал так, чтобы она летала ровно над деревней. Впрочем, долго это не продлилось. Вскоре сокол прилетел обратно и уселся на дуло пулемета в ожидании своего хозяина. «Ну, что там?» — спросил Артем, который успел ко мне присоединиться. «Идут», — ответил Кондратьев и скрылся вместе с птицей в броневике. Спросить, кто идет, мы не успели. Он опять захлопнул дверь броневика прямо перед нашим носом. Повернувшись к воротам, я заметил множество силуэтов, которые двигались в нашу сторону. «Приготовь оружие», — я на полном серьезе сказал Артему и побежал к своему броневику. Среди сотни встречавших нас людей я заметил около 10 мимиков, что мне сразу не понравилось. Варвара, забравшись в броневик, я тут же привлек внимание девушки, боевая тревога, пусть смотрят в оба. Я распорядился, чтобы охотники и алхимики не щелкали своими хлеборезками и смотрели в оба. А если они заметят что-то странное, хотя, куда уж страннее, сразу сообщали ей. Что случилось? Настя посмотрела на меня с заметным беспокойством. Пока, ничего серьезного, просто нас идет встречать вся деревня целиком. Я ухмыльнулся и, проверив, сколько патронов находилось в обойме, передернул затвор автомата. К кто его знает, какие у них намерения. Остальные последовали моему примеру. «А где мой автомат?» — возмутился Сергей. «В лавке, где же ему еще быть?» — сказал и улыбнулся. Иногда и совершенно не понимал богатеньких отпрысков влиятельных людей. Только они могли беззаботно прийти на перестрелку без оружия, на полном серьезе предполагая, что им хватит влияния и уверенности в себе, чтобы договориться. А потом лежат на земле с удивленными лицами и дырками во лбу. До конца не понимали, что ими их дурости пришел конец. Меньшиковы были намного умнее подобных индивидов, накупить себе огнестрелов не догадались. Зачем? Ведь мы же идем охотиться на тварей, а не на людей. Настя, выдай ему пистолет и пару обойм, попросил ей девушку и на мгновение задержался на ёбке, когда-то полезла через сиденье в багажник. Открывают, Сергей отвлек меня от прекрасного занятия. Ворота со скрипом стали медленно открываться. Смазали бы петли, что ли, поморщившись, сказал Сергей. Нас и правда встречала вся деревня. На площадь перед воротами вытащили даже новорожденных детей. Не сказал бы, что все они были рады нас видеть. Да, многие улыбались, в основном мужчины и мимики. А вот женщины и дети выглядели не очень здоровыми, в некоторых глазах я заметил обреченность. Такой взгляд никогда не забудешь, потому что он пустой. Словно хозяин отрешился от этого мира и замкнулся в себе настолько, что уже ни на что не реагировал. Обычно такой взгляд был у рабов, чья жизнь угасала с каждым рабочим днем. Заметил, как стоят мужчины, я спросил у Сергея. «Ты про то, что они прикрываются женщинами и детьми?» Анна хмурился. «Да, странно». «Думаешь, здесь что-то произошло?» «Пока не уверен, на мне все это очень не нравится». Артем остановил свой броневик на пригорке, дальше дорога уходила вниз, к озеру Байкал. Красивое бескрайнее озеро, в котором наверняка водятся хищные твари. Никогда не поверю, что такую территорию никто из чудовищ не захватил в свое владение. Даистаны, защищавшие деревню со стороны воды, говорили о том же. Смотрите, корабли. Варвара восторженно указала на два черных пятна, которые уходили от берега. Круто. Первый раз вижу. И действительно, два корабля уходили вдаль. Толком их было не разглядеть, на ежу понятно, что совсем недавно они находились в порту деревни. А эти, похоже, у них за главных, сказал я, глядя, как из здания администрации вышли сразу три архимага в одежде священников глава 26. Они? Удивился Сергей. С чего ты решил? Интуиция. Я пожал плечами, не буду же и рассказывать, что вижу их насквозь. Все три архимага обладали огненной стихией, что меня очень сильно напрягло. Если все трое начнут нас атаковать, быть беде. За нас я не переживал, первую атаку мы точно переживем, а вот весь молодняк превратится в угольки вместе с транспортом. Не хотелось бы лишиться рейда в самом его начале. Единственное, что радовало, в такой ситуации, что все трое были без брони. Чернер скрывали тело, не больше. А вот массивные золотые кресты, которые они носили на груди, светились подозрительно ярко. Неужели это защитные покровы со светлыми рунами? Нет, это не кресты, амулеты, которые ловко спрятали под ними. В одном из кабинетов административного здания я заметил россыпи рун, возможно, броня у них все-таки была, но они почему-то ей не нали. Взглянув назад, я увидел, как жители отрезали нам путь к отступлению своими телами, перегородив выезд из деревни. Или это моя больная паранойя, или ими кто-то очень грамотно руководил. Впрочем, среди них не так много сильных бойцов. Около десятка магистров, остальные адепты. Мимики в плане силы от людей не особо отличались и никаких преимуществ не имели. Дар мимикрии в большой степени относился к навыкам защиты или разведки, чтобы выжить в незнакомой среде. Только такие, как и могли использовать его в качестве оружия, чтобы подобраться к своей жертве на расстоянии удара. Меня больше интересовал человек в знании напротив. Он единственный, кто не вышел нас встречать и сейчас, он стоял в глубине комнаты, чтобы его не заметили с улицы, и наблюдал за тем, что происходило вокруг. По силе он был чуть сильнее магистра водной стихии, но меня привлекло совсем не это. У него единственного в этой деревне был дар. Какой конкретно я не понимал, он находился слишком далеко. Также он был полностью обвешан артефактами на все случаи жизни. Даже лучше, чем я, кто это? Я нахмурился. Первым к священникам вышел Артем. Переговоры с потенциальным противником не лучший мой конек, поэтому мы сразу договорились, что все вопросы с местными жителями, которые могли встретиться нам на пути, будет решать рейд-лидер. Вот пусть и решает, а я пока понаблюдаю за тем, что происходит из броневика. На самом деле деревня была не такой уж и большей по меркам того же Восточного. Стеной были обнесены всего несколько надежных трехэтажных зданий вокруг площади. Видно, что их делали на совесть. А вот дальше полный мрак. Деревянные полуразрушенные постройки, которые не смогут защитить даже от обычных трупоедов. Не понимаю, что с этими жителями не так. Неужели так трудно отремонтировать дом, в котором ты живешь вместе с семьей? Кстати, о трупоедах я вспомнил про тушу дракота, которую пожирали глиганы. Сначала я не придал этому значения, но теперь у меня возникли большие вопросы по поводу того, что он там делал. Не удивлюсь, если встречу в этих лесах вожаков, которых захватили мимики. Мне стало как-то не по себе от осознания того, что мимики могли захватить всю область, просто управляя вожаками всех тварей. Это же какую орду здесь можно собрать? И куда она потом ринется? Артем разговаривал со священниками около 10 минут, временами они переходили на повышенные тона, пытаясь друг другу что-то доказать. А потом священники развернулись и потопали обратно в административное здание. Один из них свистнул и рукой позвал с собой какого-то мужика из толпы. Растолкав женщин и детей, он вышел из толпы и направился к ним. Только сейчас я заметил, что он вооружен автоматом и защитным покровом. Если так приглядеться, то в толпе есть похожие ребятки. Увидев, что Кондратьев вылез из своего броневика и направился к Артему, я не выдержал и последовали его примеру. Остальные выбрались из броневика вслед за мной. Что они сказали, Кондратьев выглядел слишком нервным, что-то увидел, пока наблюдал за ними с воздуха. Сказали, что нам здесь не рады, что же еще, Артем сплюнул на землю, а еще служителями Божьими называются. Даже расправой нам пригрозили, представляешь, возмущению нашего рейд-лидера не было предела. Обычная история, Кондратьев ухмыльнулся, тут тебе не курорт. Ты узнавал насчет крепости Аршан, продолжил он допрос. Узнавал. Недовольным тоном ответил рейд-лидер, ничего не знают, ничего не видели. На мне, кажется, они врут или что-то недоговаривают. Даже если бы и знали, с чего бы им все нам рассказывать? Может, предложим им что-нибудь взамен, предложил Сергей. Не вариант, я уже предложил им награду за сотрудничество, и они наотрез отказались, впервые такое вижу. Артем развел руками. Борис Глебович, я обратился к Кондратьеву. Может, вы просветите нас о том, что видели с высоты птичьего полета. Ничего особенного. Кондратьев нахмурился, разве что пара рыбацких кораблей уже отходила от пирса. Мне они показались какими-то странными. Странными. Я решил уточнить, что ты имеешь в виду. Я не заметил на борту команды всего пара человек и рубки капитана. Он пожал плечами. И в чем же странность? Спросил Сергей. Если они вернулись с промысла, то, где улов. На пирсе я ничего не обнаружил, людей там тоже не оказалось. А если они идут на промысел, то, где команда. Вдвоем они много не наловят, корабли не такие уже маленькие. Да какая разница? Они уже далеко отсюда, вон, Ихили видно, Варвара указала в сторону озера. Согласен, Артем поддержал девушку, до кораблей нам дела никакого нет. Может, кто-то заметил что-то еще? Он вопросительно посмотрел на наши лица. «След?» — задумчиво сказала Кира. «Что за следы?» — тут же оживился Кондратьев. «Там, за стеной». Она махнула рукой в сторону ворот, сначала и подумала, что это наши, но теперь уже не уверена. Около ворот было много свежих следов от колес. «Ну да, я тоже видела», — Мария подтвердила слова Киры. «А что в этом странного?» «Это же деревня, тут всегда кто-то ездит». Настя скептически отнеслась к словам девушек. «Не скажи», — я задумался, — «по дороге сюда мы никого не встретили. Пока мы пытались собрать информацию воедино и понять, что же делать дальше, мужик с автоматом забежал в здание. Архимаги тем временем расположились в комнате с артефактами, как раз напротив нас, чтобы наблюдать из окон за обстановкой. «А что с жителями?» — спросила Мария. «Кто-нибудь заметил их изможденные лица?» «Заметили», — ответил за всех Артем. «Как раз об этом ей хотел поговорить. Собирайте всех бойцов, есть разговор». Через 5 минут рядом с нами выстроились все бойцы рейда. «Внимание!» Артем взял слово. «Жители Култука великодушно позволили нам передохнуть пару часов за стенами деревни. А это значит, что мы их гости. Поэтому девок не щипать, ни с кем не разговаривать и далеко от нашей стоянки не отходить. Всем все ясно». Он сделал небольшую паузу, чтобы убедиться, что возражений нет, провинившиеся будут иметь дело с местным руководством. «С вероятностью в 90% вас повесят или отрубят голову». «Свободны». «Умеешь ты, Артем Юрьевич, подбодрить подчиненных?» — съязвил я. «Мы здесь проездом». Он пожал плечами. «Зачем вмешиваться в дело деревни, если через 2 часа мы отправимся дальше?» Тут он был абсолютно прав. «Здесь дикие земли. Законы Российской империи остались далеко позади, за сотни километров, на границе Красноярского края. Так что добро пожаловать в ад, где человеческая жизнь ничего не стоит. Помочь, конечно, можно, но как бы им эта помощь потом боком не вышла. В нашем распоряжении оказалось 2 часа, и каждый занялся своим делом. Не знаю, куда направились девушки, но я первым делом заскочил в кузов, в котором находилась туша дракота. «Моя ты прелесть!» — я улыбнулся, несмотря на ужасный смрад, который стоял в кузове. Даже лед, на котором она лежала, не мог полностью убрать запах. Для этого нужно тушу полностью заморозить. А пока наши бойцы этого не сделали, я стал переносить из когтей дар гниения в копейки. Не знаю, стоил ли он хоть каких-нибудь денег в Восточном, на свою долю я точно заберу. 2 мешочка с концентратом, которые достались мне из туш глиганов, уже покоились в моей сумке. Медленно, но, верно, я начинал зарабатывать денежки. Тратить их сейчас я не стал, уже научен горьким опытом, что они намного эффективнее любых эликсиров. К тому же эти мешочки были ярко-желтыми, плотными, а значит концентрат в них был превосходного качества. Перекинув 7 тусклых рун с даром гниения в копейки, я, наконец, успокоился и вылез из кузова, подышать свежим воздухом. Не знаю, о чем разговаривали архимаги с этим мужиком, но все они сидели за столом и посматривали в нашу сторону. Судя по некоторым движениям, они там пир себе устроили. Странно все это, на какая мне разница? Я хмыкнул и пошел к своему броневику. На очереди разбор снаряжения. Открыв кузов, я стал перебирать эликсиры, которых у меня скопилось не меньше 1000. Продать мне их так и не удалось, значит, нужно использовать. Благо, все они были достаточно хорошими. Я вспомнил флакончики с жижей, которую мне Толя подогнал и улыбнулся. Какие же кропали энергии они давала, и все равно, я нашел им применение. При помощи базы я стал определять назначение каждого флакончика с эликсиром и предположительную его стоимость. Все флакончики, которые не поддались опознанию и оценке, я безжалостно выкидывал в кусты. Был вариант оставить их для бойцов, на где гарантии, что в них не находился сильнодействующий яд, к примеру. Нет, ограничусь теми, что удалось опознать, к тому же умение есть кому их использовать. «Что она вытворяет?» — рявкнул Артем, проходя мимо меня быстрым шагом. «Оком это он». Я повернулся и, хлопнув себя по лицу, закатил глаза. Пока я занимался своими делами, Мария умудрилась подбить девчонок на аттракцион невиданной щедрости. Она встала у крайнего грузовика и с помощью Насти и Варвары и Киры начала выдавать мое мясо населению деревни. «Отличная идея». «Я разберусь», — догнав Артема, я положил ему руку на плечо. Он хотел его отдернуть и пойти дальше, но я, применив усиление, не дал этого сделать. «Хорошо», — он нахмурился, — «отпусти». Отпустив его, я вздохнул и направился к девушкам. «Ну», — сказали же им, — «не трогать жителей, какого черта жители деревни заметно оживились и начали выстраиваться в очередь перед грузовиком. В стороне осталось около 20 бойцов, от адепта и выше. Только у них было при себе огнестрельное оружие. Они смотрели на изможденную голодом толпу с презрением и отмачивали разные шуточки. Вот про это я и говорил. Очевидно же, что как только мы уйдем, Эти молодцы устроят жителям деревни настоящую взбучку. Неужели девушки этого не понимают? Или их не интересует, что будет потом? Главное, здесь и сейчас показать свою добродетель. А что там будет через пару часов, какая разница? Окинув взглядом толпу, я заметил в ней мимиков. Интересно получается, выходит, в этой деревне заправляли не они, как я вначале подумал, а вот эти вот обормоты во главе со священниками. Мужик, который бегал к ним, уже вернулся и начал раздавать инструкции остальным. Все его внимательно слушали и посматривали в сторону девушек. «Что вы тут устроили?» — спросил я как можно спокойней, когда подошел к кузову грузовика. «А ты разве не видишь?» — удивилась Мария. «Мы раздаем еду местным жителям, посмотри, как они все исхудали. Это же катастрофа, куда смотрит местная власть? Ты сейчас прикалываешься?» — процедил я сквозь зубы, наклонившись к ней. «Хочешь, чтобы всех нас повесили?» «Если ты не заметила, татетри священника очень сильны». «Сильны?» Мария посмотрела на меня серьезными глазами, в которой я увидел максимальную решимость. «Но ты жена защитишь?» Вся серьезность в один миг исчезла, и теперь она смотрела на меня с улыбкой. «Верно, девочки». У меня от такой наглости аж дыхание сперло. Я просто стоял и пытался не задохнуться от злости. «Спокойно, Дмитрий. Она просто шутит». В голове крутилась только одна мысль, как надавать ей по заднице, чтобы прям горело и при этом избежать наказания от главы рода. А может, он будет совсем не против такой экзекуции? Я же точно не знаю, как они попали в Красноярск. Точно, того гляди мне еще и орден выпишут за выдающиеся заслуги по усмирению одной очень строптивой особы. Дима, Настя, увидев меня в таком состоянии, пришла на помощь подруге. Ты только посмотри на этих детишек. Они же скоро умрут от голода. Мы должны им помочь. Еще одна добродетельная. Подумаешь, детишки, ну что с ними могло случиться? Я перевел взгляд на толпу, среди которой действительно находилось много худощавых детей. Дети? Нет, это были уже не дети, а только их бледные тени. Маленькие скелетики внимательно следили за каждым куском мяса, которые Мария выдавала взрослым по одному килограмму в руки. Не знаю, что конкретно послужило триггером. Ярость, которую я пытался все это время обуздать, затмила мой разум. Я вспомнил детский дом, в котором провел все свое детство вместе с сестрой. Вечно голодные, я вспомнил, как дрался за каждый кусок хлеба, который у нас пытались отнять после обеда. Да, нам было тяжело, но даже это не сравнится по жестокости с тем, что происходило в этой деревне. Это нелюди. Я еще раз взглянул на ухмыляющихся ублюдков. Один из них привлек внимание женщины, которая уже получила кусок мяса и чирикнул большим пальцем по горлу, показывая тем самым, что с ней будет, когда мы уйдем. Я не понимал только одного, куда смотрят священники. Почему они не помогают? Церковь, которую я знал, никогда бы не оставила в беде нуждающихся. Почему же здесь? Все по-другому. Ответа на этот вопрос я не находил. Не думаю, что всему виной дикие земли, которые частенько меняли природу человека. Одно дело – отморозки, которые потеряли человеческое обличие в попытках выжить, а другое – священники. Абы кого на службу в церковь не берут. Это стойкие и очень умные люди, прошедшие долгие годы обучения. Они бы никогда не поступили так со своей паствой. «Дай мне кусок мяса», я попросил Марию. Девушка попятилась назад от страха, увидев гримасу ярости на моем лице. Яисом испугался, когда она отпрянула от меня. Что со мной происходит? Неужели я превратился в чудовище? Нет, этого не может быть, я по-прежнему испытывал эмоции. Тогда что со мной? Лови, Кира, которая находилась в кузове, пришла девушке на помощь и кинула мне кусок мяса побольше. Ухватив его, я направился к мальчику со сломанной рукой, который от бессилия уже не обращал внимания на то, что происходило вокруг. Он просто крепко держался за юбку матери, силясь не упасть на землю. «Возьмите», — я протянул его матери, — «накормите ребенка и приходите еще, мы не уедем отсюда, пока не накормим всех, слышите?» «Все, у кого есть дети, проходят без очереди», — приказал я. «Эй!» — от компании мужиков, которые до этого стояли и пилились на нас, отделился магистр воздушной стихии и направился ко мне. Немного ли ты на себе берешь? Верно. Мужики в толпе загомонили и заржали. А ну, брысь отсюда. Ан сделал выпад в сторону матери с ребенком. Женщина попятилась и упала на землю, уронив при этом кусок мяса, который ей выдал. Там тебе самое место. Ан рассмеялся и посмотрел на меня. Все, сворачивайте лавочку и проваливайте из деревни. Хотя нет, девок вы можете оставить нам, мы о них позаботимся. Вот и все. Что происходило дальше, я уже плохо понимал. Забрало опустилось и пошел в атаку.